14 глава. Под грохот канонады. Лорд Дерби не ошибся в своих предположениях. Вот что произошло. Отряды Деневера в ту ночь действительно соединились с частями герцога де Гиза, совершили стремительный марш-бросок и совсем неожиданно для англичан предстали перед стенами форта Святой Агаты. 3000 стрелков овладели фортом быстрее, чем за час. Лорд Вентворс, подъехав вместе с лордом Дерби к форту Ньелле, сам удостоверился в том, что его солдаты бегут по мосту, дабы найти убежище за второй, более мощной линией городских укреплений. Но когда прошло первое смятение, лорд Вентворс, нужно отдать ему должное, проявил себя самым достойным образом. Как бы то ни было, но он обладал благородной душой, а гордость, присущая его нации, неизменно питала его храбрость. «Эти французы, должно быть, и в самом деле обезумели», — самоуверенно заявил он лорду Дерби. «Но мы заставим их расплатиться за такое безумие. За 200 лет Кале лишь на один год уходил от англичан, а теперь уже 10 лет он снова под нашей властью. Думаю, что больших усилий нам не потребуется. Не пройдет и недели, как мы обратим их в позорное бегство. Побольше бодрости, и мы еще посмеемся над господином де Гизом, когда он попадет в просак». «Вы надеетесь отбить английские укрепления?» — спросил лорд Дерби. «А зачем?» — надменно ответил губернатор. «Если даже эти безумцы не прекратят свою дурацкую осаду, то Ньелле все равно задержит их на трое суток, а за это время все английские и испанские части, находящиеся во Франции, успеют прийти к нам на выручку. А если французы совсем потеряют голову, то из Дувра отправят к нам 10 000 солдат. Но в таких опасениях слишком много чести для французов. Пусть они пока что попробуют одолеть эти добрые стены. Дальше форта Ньелле они не пройдут». Однако на следующий день, 1 января 1558 года, французы уже стояли на том мосту, за которым, как говорил лорд Вентворс, отступать было некуда. За ночь они прорыли траншею и ровно в полдень принялись бить из пушек по форту Ньелле. В это же время под непрестанный грохот двух батарей в старом доме Пекуа происходила семейная сцена, торжественная и печальная. После настойчивых вопросов, которые задавал Пьер Пекуа посланцу Габриэля, читателям, несомненно, стал ясен их смысл. Бабетте Пекуа предстояло стать матерью. Но, признавшись в своем грехе, она не смела сказать Пьеру и Жану о том, что Мартен Гер был женат. Она не могла признаться в этом даже самой себе и беспрестанно пыталась уверить себя, что это невозможно, что господин Дексмес ошибся, что Бог не оставит без своей помощи ее несчастное создание, вся вина которого в том, что она полюбила. Ведь она так доверяла Мартен Герру, она так доверяла виконту Дексмесу. Тем не менее, двухмесячное молчание господина и слуги было для нее жестоким ударом. Терзаясь страхом и нетерпением, она ждала 1 января, последнего срока, который Пьер Пекуа назначил виконту. И вот 31 декабря, сначала неясная, но вскоре подтвердившаяся весть о том, что французы наступают на Кале, вселила в нее трепетную надежду. Она слышала, как ее братья толковали о том, что виконт Дексмес наверняка среди нападающих. Если так, то Мартен Гер тоже там. И все-таки у нее тревожно сжалось сердце, когда на следующий день, 1 января, Пьер Пекуа позвал ее в нижний зал, чтобы решить, как поступить в подобных обстоятельствах. Бледная и поникшая, она предстала перед этим суровым домашним судом. «Садись, Бабетта», — молвил Пьер и указал ей на кресло. Потом сказал ей серьезно, но с оттенком грусти. «Бабетта, твое раскаяние и твои слезы растрогали меня. Мой гнев сменился сожалением, а досада нежностью.